Глава 44. Георгий. Знакомый подъезд. Знакомый дом. Я шел туда настойчиво, не думая про то, что встречу. Ну, кроме Ирмы, разумеется. Почему-то мне казалось, что ей больше некуда идти, как домой. Зашел в дом, поднялся на нужный этаж и открыл дверь. Ожидаемо, она отворилась без всякого труда. Еще один звоночек, что она тут. Прошел дальше, зовя ее. «Ирма, я знаю, что ты здесь. Нам надо поговорить. И...» Обойдя колонну, застыл. Увидел мужика, что ползал по полу, собирая осколки. Тот поднял на меня мутные глаза. Не от спирта, нет, от чего-то другого. Запоздало вспомнил еще про одного человека, что жил тут. Хотя, как жил? Я бы не сказал, что отец девушки вообще кто-то значимый в этой истории. Он смотрел на меня удивленно, а потом хрипло спросил: «Ты кто такой?» Вместо ответа я окинул взглядом комнату. Бутылка водки в углу. Пустая. Ни стопок, ни стаканов. Еще одна начатая. Но запаха перегара в воздухе не витало. «Где Ирма?» Мне было плевать на его чувства. Сегодня у меня совершенно другая задача. Найти ее и понять, что с девушкой все хорошо. Но кажется, я недооценил человека напротив. Вставая с пола, он выпрямился в полный рост. Я был почти под 2 метра ростом и то впечатлился. Понятно, в кого пошла девушка. Странно, но раньше я никогда не видел ее отца. Никогда не пересекался с ним. Хотя в этой самой квартире зависал с ней не раз. «Я вопрос тебе задал. Ты кто такой? И что тебе нужно от моей дочери?» «Дочери? Вспомнили, наконец-то, о ее наличии. Ну что же, передо мной отца года строить не требуется. Просто ответьте, где она, и я свалю». «Ты Шаинский?» «Ах, вот что!» Походу, разговор состоялся. И я хотел верить, что это могло вернуть ее к жизни, потому что борьба всегда была для нее желанной. Может, она высказала ему все и ушла кутить еще куда-то? Посмотрел на этот образец родительской заботы, стиснул зубы, желая послать его, но все же ответил: «Я тот, кто отправил его сегодня в больничку. Хотя, по идее, это должны были сделать вы. Не тебе говорить мне то, чего я должен. Я, может, и не образец отцовской ласки, но никогда не желал ей плохого. Не желать не равно делать все правильно. Если не все, то хотя бы часть». Ему было нечего мне ответить, а мне нечего сказать. Я лишь ждал информации и порядком устал от этого. Красноречиво посмотрел на этого человека. Почему-то мне показалось, что несмотря на вину перед дочерью, ему тоже пришлось нелегко. Нет, я не жалел его, но понимал, что все ошибаются. Возможно, он сделает выводы для себя. Она пошла на игру. Кажется, у нее соревнования. Кивнул ему. Не стал это комментировать, просто развернулся и пошел. Я не знал, что толкнуло ее пойти на игры. Оставалось надеяться, что не месть и не желание самоустраниться. На ходу я уже звонил Ване. Не отвечал на звонки от него последние сутки, так что упреки в своем поведении выслушал стоически. Когда друг закончил крыть меня матами, то я обрисовал ему ситуацию. «Твою мать! У них же сегодня финал! Как же все не вовремя!» Я же узнал адрес и сбросил звонок. Не хотел подвергать адекватность друга сомнению. Но лично мне было похеру на результат их финала. Главное – Ирма. Именно поэтому я на всех парах поехал на арену. Народу было много, а еще я понял, что игра началась. Слышались свистки и знакомый скрип кроссовок по покрытию. Я попытался протиснуться ближе к игре. Студенческий финал. Это всегда шумно, слишком многолюдно, но я хотел знать, вышла она на площадку или нет. Точнее, она не могла сидеть на скамейке, это не в ее правилах. Оказался прямо у входа в зал. Здесь народ оттесняли организаторы. Я же сказал, что врач, и прошел чуть дальше. Каково было мое удивление, когда я не увидел ее на площадке. Спустя пару минут заметил ее, одиноко сидящую в стороне, бледную, потерянную. Словно ее тут и не было. Такую ранимую, что сердце сжалось, начал пробираться к ней. Нахер этот волейбол? Пусть. На мое плечо опустилась тяжелая мужская ладонь. «Не надо, Жора. Езжай лучше работай». Повернулся и наткнулся взглядом на Самсонова. Он был сам не свой, какой-то странный. Будто говорил со мной, но сам присутствовал в другом месте. «Не понял. Она вывезет. Не отнимай у нее волейбол. Дай принять эту херню, чтобы потом она надрала всем зад». «Да чтоб их! Неужели они не понимают?» Зло скинул его руку. «Уж точно не Самсонову меня учить. Так что...» «Пошел нахер!» Меня взяли за грудки. В глазах Миши я увидел слишком много всего. А его слова заставили меня задуматься. «Просто верь в нее. Никто никогда не верил, а ты верь. И скройся нахуй! Ты тут лишний!» У нее сегодня рандеву со спортом. Не знаю почему, но в этот раз я не стал спорить. Бросил последний взгляд на девушку и нечеловеческим усилием заставил себя развернуться. Может, я и послушал Самсонова с учетом совета Миланы, но смотреть на нее в таком состоянии я не мог. Развернулся и поехал в больницу. И правда, может, удастся сегодня сделать что-то стоящее.